Паштет из брынзы, по-критски. 500 граммов свежей брынзы фета. 3 красных перца. 3 зубчика чеснока. 20 листочков базилика. 3 столовые ложки нарезанного базилика. 2 листика желатина. Или водоросли агар-агар. 200 граммов оливкового масла. 100 граммов сливок. 10 черных маслин. 1 столовая ложка ароматного уксуса. Свежий тимьян, петрушка. Разрезать перцы пополам. Удалить плодоножку и семена. Пропечь перцы под решеткой духовки так, чтобы у них почернела и натянулась кожица. Очистить перцы полосками шириной 1 см. В большую кастрюлю поместить нарезанную брынзу и перемешать ее с оливковым маслом. Размочить желатин в холодной воде и влить его в подогретые сливки. Соединить с брынзой, толченым чесноком, мелко нарезанными маслинами. Добавить уксус, нарезанный базилик и перемешать. У вас получится масса, похожая на жирное тесто. В форму, застланную внутри, легко снимаемой пленкой, выкладывать, чередуя слои сыра и перцев. Между слоями – листики базилика. Поставить в холодильник на 6 часов. Подавать, нарезав на куски, украсив тарелки листочками базилика и петрушки.